Глава десятая. Утро только занималось. В гостиничном люксе было темно. Но свет ему был не нужен. Не нужен для того, чтобы отыскать эту волшебную точку, которая возвращала его на 8 лет назад. Он лежал с открытыми глазами, стараясь не шевелиться, словно это могло кого-то или что-то вспугнуть. И хотя кроме него, лежащего на широкой мягкой кровати, больше никого в номере не было, ему казалось, что души погибших неожиданно пришли его навестить. Эта магическая точка, которую он отыскал где-то там, под потолком, распахнула дверь в иной мир. Крышка люка сдвинулась с места, в следующее мгновение она глухо ударилась о поверхность и замерла, открыв выход из здания на крышу. Голова, показавшаяся из проема. Это был великан. Он тяжело дышал. Ему еще не верилось, что так все обернулось. Казалось, задачка имеет только одно решение — неминуемая смерть на крыше казино. Но условие задачки неожиданно пополнилось новой величиной — великаном. И это изменило конечный результат. Он совсем забыл об этой величине, о великане. Он считал, что с ним все кончено. «Ты что?» — великан очумело смотрел на него. Он скривил губы в идиотской улыбке. Ему хотелось истерически засмеяться, а затем обнять эту голову огромного человека, который неожиданно дал надежду. Надежду на спасение. «Я думал, что ты, как и остальные...» Голос предательски дрожал. «Я видел», — мрачно кивнул великан. «Я тоже не остался в долгу. Они, суки, не ожидали, что кто-то задержался внизу. И я их...» Великан замолчал и зловеще оскалился, словно волк после того, как задушил ягненка. «Давай, выбирайся!» — неожиданно опомнился он, видя, что великан не спешит подняться. «Сейчас!» — великан в первую очередь выбросил на крышу сумку, положил пистолет-пулемет и только после этого стал подниматься сам. «Ну вот и я!» Он не удержался от радости, что остался не один, что можно на кого-то опереться, сжал легонько двумя ладонями голову великану. Великан, только начав движение, остановился. Ему стало неловко от таких эмоций. «Ладно, ладно», — промычал великан. И тут лицо гиганта исказилось, а вместе с ним исказилось и его лицо. Тело великана дернулось, и ему показалось, что сначала дернулось тело, а уж затем прогремели выстрелы. «Ну, блин!» Гигант из последних сил разжал губы и, сплюнув кровь, закончил. «Не получилось!» Тело гиганта обмякло. «Нет!» — выкрикнул он. Мысль, что он останется в одиночестве, испугала его больше, чем смерть товарища. Он все еще продолжал держать великана за голову. Но такую массу нелегко было удерживать долго. И, едва не плача, он разжал руки. Тело великана покатилось по лестнице вниз. Ярость охватила каждую клеточку его тела. Он схватил скорпион, сунул ствол в проем люка, направил вниз на предполагаемых врагов и, сжимая зубы, нажал на курок. Он не знал, попал в кого-нибудь или нет, он просто стрелял, зло водя стволом пистолета-пулемета в проеме люка. Он стрелял, пока не закончились патроны. Тогда он отбросил ненужный пистолет-пулемет, подхватил сумку, мешки с деньгами и бросился к краю крыши. Он все делал механически. Смерть великана, казалось, выжгла последние чувства. У края он остановился, расстегнул молнию на сумке и понял, как выпутается. Внутри сумки лежала веревка. Он сделал петлю и накинул ее на какой-то выступ, а веревку бросил вниз. Конец веревки оказался в метре от земли. Это была торцовая сторона здания казино. и с этой стороны ничего заслуживающего внимания не наблюдалось. Ни дверей в здание, ни машин, ни людей. Тянулась небольшая аллея с редко посаженными молодыми деревьями. Путь для отступления был готов. Он наклонился к инкассаторским мешкам и тут же понял, что не успеет забросить их все в сумку, а затем спуститься. На крышу из открытого люка уже выбирался человек с оружием в руках. Он ухмыльнулся и переместил свое внимание с инкассаторских мешков на то, что лежало на самом дне сумки. Он знал, что это, и знал, что это оружие как раз подходит ему. Потому что он был первоклассным стрелком, мастером спорта. Снайперская винтовка была извлечена на свет Божий. Она уже была собрана заранее. Это проделал великан, который ее и взял. Хотя лично он был против. Считал, что винтовка не пригодится. Он присел одним коленом, упершись в поверхность крыши. На другое колено он оперся локтем, сжал приклад винтовки у самого перехода его к стволу. Указательный палец плавно лег на курок. У винтовки был мощный оптический прицел, который позволял видеть цель и в темноте. Показавшийся на крыше человек уже стоял во весь рост и озирался в поисках противника. Он поймал темную фигуру в перекрестье и легко нажал курок, не раздумывая. До сегодняшнего дня он стрелял лишь по бумажным мишеням. Теперь мишенью стали люди, и ничего не дрогнуло внутри. Голова человека разлетелась на куски, туловище простояло секунду и завалилось назад. Он приопустил винтовку и тут же увидел нового человека, высовывающегося из раскрытого люка. Он не успел даже перевести дух. Винтовка вновь приподнялась на уровень глаз. Из открытого люка струился свет. Он взял в перекрестие показавшуюся голову и невольно задержал палец на курке. В отличие от первого человека, который уже был на крыше и свет на которого не падал, этот еще не успел выбраться наверх, и лицо освещалось проникающим снизу светом. Он отчетливо увидел в оптическом прицеле глаза противника, которые смотрели в его сторону. И этот взгляд неожиданно лишил его уверенности. Он почувствовал, как застучала кровь в висках, и как невидимая сила сдавила его палец, не позволяя пустить пулю в эти смотрящие прямо на него глаза. Маловероятно, что противник тут же приметил его в темноте. Тот просто настороженно смотрел, пытаясь обнаружить врага. И понимание того, что сейчас этот человек встанет в полный рост и вряд ли задумается над тем, убивать его или нет, вернуло его к прежнему состоянию. В голову выстрелить он не смог. Дождался, когда покажется туловище, и послал порцию свинца точно в область сердца. Человека отшвырнуло назад. Он ударился о край люка позвоночником, а затем исчез в зияющем проеме. Винтовка опустилась. Он почувствовал, что руки у него стали влажными, и по лбу потекли капельки пота. Ладони слегка подрагивали. Он несколько секунд бездумно смотрел в сторону люка. Он ждал, не покажется ли кто-нибудь еще. Потом бросил винтовку в сумку, туда же отправил 5 инкассаторских мешков, оглянулся в сторону люка. Никого. Он набросил сумку на плечо и рванул к краю крыши. Схватившись руками за веревку, он стал быстро спускаться, отталкиваясь ногами от стены. Оказавшись на земле, перевел дыхание. Первой мыслью было броситься через аллею подальше отсюда. Но потом подумал, что без машины далеко не убежишь. А так как возле казино была стоянка, то с автомобилем не должно быть проблем. Бери любой. Он опять порылся в спасительной сумке. Где-то здесь должна была быть взрывчатка с дистанционным управлением. 2 шашки и пульт. Великан обязан был их положить сюда. Но на дне их не было. Он тихо выругался и полез в боковое отделение сумки. Так и есть. Взрывчатка здесь. Он вытащил одну шашку и пульт управления. Поставил шашку в рабочее положение, пульт сунул в карман комбинезона, после чего, держа в одной руке взрывчатку, в другой сумку, быстрым шагом, переходящим в бег, выскочил из-за угла здания и, не останавливаясь, бросился прямиком к стоянке. Возле входа в казино было многолюдно. Секьюрити держали в руках оружие и затравленно оглядывались по сторонам. Мимо них из казино выскакивали люди с испуганными лицами и спешили убраться подальше от здания. Видимо, выстрелы наделали переполоха в игровых залах. Среди толпы охранникам, конечно же, было тяжело приметить врага, и они старались просто по возможности управлять потоком, не давая людям сбивать друг друга. У первой же машины на стоянке он остановился. Это была «Тойота». Недолго думая, он высадил боковое окно в машине. Сигнализация не сработала. Либо ее не было вообще, либо хозяин не посчитал необходимым ее включать. Он забросил на заднее сиденье машины взрывчатку, а следом один из инкассаторских мешков. Придется пожертвовать частью. После взрыва, когда обнаружат остатки мешка и, может быть, даже обрывки банкнот, то решат, что и остальные деньги сгорели. Вполне могут так решить. Он посчитал, что так им удастся сберечь остальное.